«Ну что?» — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль. «Ну что, милостивые государи, могу поздравить. Блокады больше не существует. Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова». Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово. — Что с вами, старина? — спросил Гарин. — Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или струсили бомбардировки? Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась? Ведь как-никак воюем на ваши денежки. Гарин коротко засмеялся, отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками. «Нет, господа». Без риска можно наживать только 3 цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу. Прошу почтить вставанием 12 погибших, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича Волшина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. 8 линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных 4 броневыми башнями, по 3 орудия в каждой. После боя у них должно остаться не менее 12 гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в 75 миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову в круглых цифрах будет равен 1 миллиарду килограммов живой силы. Тем лучше, — прошептал, наконец, Роллинг. — Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно. — Я и забыл, господа. Мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение — газ под названием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду 4 гидроплана и вывели из строя флагманский корабль. «Нет, я не предоставлял вам, любезно, черный крест, мистер Гарин!» — хрипло крикнул Роллинг. «Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с черным крестом!» Он задохнулся и, шатаясь, вышел. Гарин стал развивать план защиты острова. Нападение эскадры нужно было ожидать на 3 сутки. Аризона подняла пиратский флаг. Это совсем не означало, что на ней взвелось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулимой изображались подобные ужасы? Флага, собственно, на Аризоне не было поднято никакого. 2 решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль. Великолепное помещение Зои, спальня, ванная, туалетная, салон, заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху, в капитанской рубке вместе с Янсеном. Прежняя роскошь, синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призы с каждого захваченного судна. Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов Rolls-Royce, Аризона летела, как альбатрос, с гребня на гребень по взволнованному океану. «Ветер подходит к 7 баллам, капитан. Убрать Марселя? Есть, капитан. Сменять каждый час вахты? Дозорного в бочку на грот? Есть, капитан. Будут замечены огни? Немедленно будить меня. Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не всходила, звезды были затянуты пеленой. За все эти 5 суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж, пиратством жили прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту. Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым полушарием потолочной лампы. Низкая, комфортабельная, отделанная кожей и лакированным деревом капитанская каюта, строгое жилище одинокого моряка, была насыщена присутствием молодой женщины. Прежде всего здесь пахло духами. 1000 дьяволов! Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На пол, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками. Один чулок как будто еще хранил форму ноги. Мадам Ламоль спала на его койке. Янсен все эти 5 дней, не раздеваясь, ложился на кожаный диванчик. Она лежала на боку, губы ее были приоткрыты, лицо, осмугленное морским ветром, казалось спокойным, невинным, голая рука закинута за голову. Пиратка! Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения правильно. Шли на разбой, быть может, на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Но это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее. Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен видывал и девчонок из портовых кабаков, и великолепных леди на пароходах, от скуки и любопытства падавших в его морские объятия. Иных он забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая на мостике под теплыми звездами. Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, было еще что-то похожее на его прежние похождения, но то, что должно было случиться тогда, после ужина и танцев, не случилось. Прошло 1/2, и Янсену теперь дико было даже вспоминать, неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль. Неужели какие-то несколько минут, половина выкуренной папиросы, отделяли его от немыслимого счастья? Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел на палубе в плетеном кресле королеву Золотого острова с глазами, блуждающими по краю неба и воды, у него где-то, за границей разумного, все пело и тосковало от преданности, от влюбленности. Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях, с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом на ясеневой мачте. У такой мачты Янсен, пращур, и пел о синих волнах, о грозовых тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль. Проходят годы, и глаза ее, как синее море, как грозовые тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена. Стоя в каюте, пахнущей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она проснется. Неслышно подошел к дивану, лег, закрыл глаза. Шумели волны за бортом, шумел океан. Пращур пел древнюю песню о прекрасной деве. Янсен закинул руки за голову, и сон, и счастье прикрыли его. «Капитан!» — стук в дверь. «Капитан!» «Янсен!» — встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо. «Тревога!» — сказала мадам Ламоль. «А вы спите!» В дверь опять стукнули, и голос помощника. «Капитан, огни с левого борта!» Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта вдали над волнами покачивались два огня. Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен скомандовал отчетливо. «Аврал! Свистать всех наверх! Убрать паруса!» Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях, заскрипели блоки. Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал. «Право руля! Вперед полный! Гаси огни!» Идя теперь на одних моторах, Аризона сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость. Замеченные огни быстро вырастали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно. Двухтрубный пакетбот. Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула вязаный колпачок с помпончиком, на шее мохнатый шарф, вьющийся за спиной. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но, так как сильно качала, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсену. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитером. «Нападем», — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза. Метрах в 500 Аризона была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завыла сирена. Аризона, без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения. Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк Геральд» это неслыханное дело. Было без четверти 5, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили биноклями в темноте. Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедлило ход, и вдруг мы увидели это. На нас мчался какой-то невиданный корабль, узкий и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер. На корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это летучий голландец. На минуту всех охватила паника. В 100 метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски: «Остановить машины! Погасить топки!» Наш капитан ответил: «Раньше, чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает». С корабля крикнули: «Приказывает королева Золотого острова». Мы были ошеломлены. Что это? Шутка? Новая наглость Пьера Гарри? Капитан ответил: «Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна». Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же на таинственном корабле на носовой башне появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый. и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены. Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. Носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен обломком. Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли 10 миллионов долларов, все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров. Когда шлюпка с награбленным вернулась к пиратскому кораблю, на нем ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпачке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам: «Можете свободно продолжать путь!» Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом. События последних дней: нападение на американскую эскадру дирижабля ПГ и приказ по флоту о бомбардировке взбудоражили все население Золотого острова. В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев с мрачными и решительными лицами, шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны во враге перед публичными домами. Лунопарк и бары были пусты. Напрасно 15 провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул за то только, что он живет за другой проволокой. Инженер Чермак расклеил по острову правительственные сообщения. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. Тех, кто грудью поддержит в эти дни Гарина, говорилось в сообщении, тех ожидает сказочное богатство. Малодушных мы сами вышвырнем с острова. Помните, мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть. Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остановят гиперболоиды и машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалование. Это был день получки. И до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий. Остановить машины жидкого воздуха значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредоточиваться бело-желтые. Тогда 100 человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры, и по телефону сообщили в контору: «Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти. К 4 часам взрываемся вместе с островом». Все же это была отсрочка на 4 часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклете помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. обоих красных и встрепанных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака. «У кого вы учились административной глупости, но молчать? Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию к черту или куда хотите. Вы осел!» Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах. «Шельга, настал час, я его предвидел. Один вы можете овладеть движением, спасти дело. То, что началось на острове, опаснее 10 американских флотов». «Да», — сказал Шельга, — «давно бы пора понять. К черту с вашей политграмотой! Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями. Попробуйте отказаться». Торопливо забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер. «Коротко. Если нет, я стреляю. Да или нет?» «Нет», — сказал Шельга, косясь на револьвер. Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску. «Дерьмо собачье! Сволочь! Ага, значит, согласны?» «Положите эту штуку». «Хорошо». Гарин швырнул револьвер в ящик. «Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты?» «Ладно, не взорвут, но условия. Заранее согласен. Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое. Все национальные границы сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки. Это второе. Согласен. Шайку ваших провокаторов у меня нет провокаторов, — быстро сказал Гарин. Врете. Ладно, вру. Что с ними, утопить? Сегодня же ночью. Сделаю. Считайте их утопленными. Гарин быстро помечал карандашом на блокноте. Последнее, — сказал Шельга. Полное невмешательство в мои отношения с рабочими. «Ойли!» Шельга сморщился, стал слезать со стола, Гарин схватил его за руку. «Согласен. Придет время, я вам все равно обломаю бока. Что еще?» Шельга, сощурясь, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого, обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку. «Я». «Что? Радио?» Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз в кость усмешкой. «Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала 10 миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль. Аризона всего в 400 милях на северо-западе». «Ну что же, это упрощает», — сказал Шельга. Засунув руки в карманы, он вышел. Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта. Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса. Спасала только скорость падения. На глубине 8 километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер 37. В 300 метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли. Пещера номер 37, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до 500 градусов. Остановись хотя бы на несколько минут, охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел. Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепанным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица 25 человек. 75 рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами. Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались, молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое. «Переводчика, я буду говорить по-русски», — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров. К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей. «Я переводчик». Шельга начал говорить. «Гарин и его предприятие — ничто иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда. Насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных царей жизни, остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина, да и он сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком, но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина. Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент, чтобы Гарин с ними не сговорился. Вот тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть? Подумайте. Одолеет Гарин — плохо. Одолеют капиталисты — плохо. Гарин с ними сговорится, тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищ. Сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите? До конца свирепо. Тогда я ваша вождь. Выбирайте единогласно. А если не верите... Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза, сильно почесал в затылке. Если не верите, еще буду разговаривать. К столу подошел голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернув штаны, повернулся к товарищам. — Я верю. — Верим, — сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщину долетело по телефонам. — Верим, верим. — Ну, верить так ладно, — сказал Шелька. — Теперь по пунктам. Национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец, мы без них обойдемся. 15 душ провокаторов утопим. Это я первым условием поставил. Теперь задача. Как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?